Ежели без покаяния сгил, как не жимши. «Не верю!» — выкрикнула Дарьюшка. «Не верю! Покажите бумагу!» «Не тебе пришла бумага из волости, а мне, яко родителю!» — рассердился Прокопий Веденеевич. «Изыди, грю! Не уйду, дайте прочесть бумагу!» «Створку вырвешь, дура! Бить тебя, что ли?» «Бейте же, бейте!» — рванулась Дарьюшка грудью в окошко. Прокопий Веденеевич отступил, ругаясь, глядя на Дарьюшку пронзительно и зло, а тогда уже достал из деревянного сундука сверток казенных бумаг, порылся в нем и нашел извещение, сочиненное урядником о погибшем сыне Тимофее. Дарьюшка выхватила четвертушку бумаги и, повернув ее к свету, мгновенно пробежала глазами еще раз и еще, и вдруг, тихо ойкнув, повалилась на завалинку. Старик испуганно перекрестился, быстро захлопнул створку, притянул ее веревочкой к косяку и, не мешкая, погасил свечи на аналое, бормоча что-то себе под нос, ушел в большую горницу к царице Миланье. «Неисповедимы пути Господни», — подумал он, и, приваливаясь к теплому боку невестки на деревянной кровати, «экая дуря буяла девку, а? Ума решилась, греховная в греховности пребывает», и заснул сном праведника. Сколько пролежала Дарьюшка в беспамятстве под окном дома Боровиковых, она сама не знает. Очнулась продрогшая, убита, обожгло сердце, и она враз... Все вспомнила, поднимаясь на колени, убит, как же я, Тима. Ответа не было, только лопотал черный тополь. Толстущие сучья висят над головой Дарьюшки и, покачиваясь под напором ветра, зловеще скребут по карнизу и крыше. Скр-скр. Так было, так будет, из века в век. Ступай и покорись. А у Дарьюшки зуб на зуб не попадает. Мокрое платье прилипло к телу. Волосы рассыпались по плечам. Покрывало скатилось за валенки, и Дарьюшка не отважилась спуститься вниз и поднять его. К чему? Убит. Отжимались слезы. Она плакала молча, глядя на черный, заунывно шумящий тополь. Хоть бы мне умереть, но и умереть не могла, силы иссякли. Если бы кто подскочил с ножом, она бы не стала защищаться, молча приняла бы удар. Она не помнит, где и когда потеряла войлочные домашние туфли и не чувствовала, как окоченели ноги. Пространное, всеохватное равнодушие усыпило сознание. «Мне все равно», — подумала она, теснее прижимаясь к бревенчатой стене, и боком, шаг за шагом, добралась до угла дома. Спустила ноги с завалинки, еще раз оглянулась на черный тополь, и вся скорчившись, силою прижав руки к груди, побрела как тень возле заплота Боровиковых, мимо ворот, мимо соседнего дома Трубиных, и свернула в глухой и узкий переулок, куда, зачем, не думала. Брела серединой переулка по колено в вязкой, немытой непогодьем грязи, из лужи в лужу, гонимая вздохами холодного ветра, слякотью и тупым отчаянием. На исходе переулка в приисковую улицу поскользнулась и упала, не успев опереться на руки. Не ойкнула, враз объемно увидела обрюзгшее небо в наплывах такой же непролазной грязи, как и на земле, и вдруг вспомнила давешний гимназический вечер, памятной осенью 13-го года. Так же вот лепила мокрым снегом, и она, Дарьюшка, возвращаясь с вечера, оступилась и упала навзничь в лужу, а подружка Аина, потешаясь, толкнула в лужу гимназиста Антошку Гмырю, долговязого, стеснительного паренька, поклонника малороссийской поэтессы Леси Украинки. Тот раз Антошка Гмыря подхватил Дарьюшку на руки, вынес на сухое место, и, возбужденный близостью с красавицей Дарьюшкой, восторженно прочитал стихотворение Леси Украинки. Дарьюшка потом попросила Антошку, чтобы он записал стихотворение в ее альбом, и выучила его наизусть, до того оно ей понравилось. Дарьюшка вспомнила это стихотворение, и, чего-то испугавшись, какого-то толчка изнутри, порывисто поднялась, огляделась. Одна, совершенно одна в пустыне. Может, и Леся Украинка побывала в